Роу оглянулся и увидел на лицах в переполненном зале суда выражение убийственной жалости. Судья опустил голову, но Роу мог прочесть жалость даже в его старых пальцах, вертевших карандаш. Ему хотелось предостеречь их. «Не жалейте меня!» «Жалость жестока. Жалость губит. Любовь под угрозой, когда рядом бродит жалость. Анна!» Послышался снова голос, но его заглушил другой голос, который жалобно произнес откуда-то издалека, почти из подсознания. «А ведь я мог попасть на поезд в 6:10». Чудовищный процесс восстановления разорванных связей продолжался. Религия когда-то внушала ему необходимость покаяния, но покаяние нужно только тебе самому. Ведь никакая молитва не может искупить вины перед мертвым. Мертвые недостижимы для убийцы. А спасать свою собственную душу ему было неинтересно. «Что вы собираетесь делать?» — спросил голос. В голове его мутилось от долгой дороги, которую он прошел, словно он шагал по бесконечному коридору, навстречу своему двойнику, которого звали Дигби. Голос произнес. «Становится тише. Как по-вашему?» Другой перебил его. «Что вы собираетесь делать?» Все это было похоже на загадочную картинку в детском журнале. Вы вглядываетесь в нее и видите вазу с цветами, потом угол зрения меняется, и вы видите контуры человеческих лиц. Обе картинки мелькают, сменяя друг друга. Вдруг он совершенно ясно увидел Хильфи спящим, прелестную трогательную оболочку человека, в которую вселился без насилия и жестокости. «Он ведь и в самом деле брат Анны!» Роу пошел к умывальникам и сказал тихо, чтобы его не услышал человек в котелке. «Ладно, я отдам. Берите». И он быстро сунул револьвер в руку Хильфи. «Пожалуй, постараюсь добежать. Ей-богу, добегу! Как вы думаете, сэр?» Послышался голос за спиной. «Ступайте!» Резко прикрикнул на него Хильфи. «Ступайте!» «Вы так считаете?» «Да, пожалуй». Послышалось торопливое шарканье по ступенькам, и снова наступила тишина. «Я бы, конечно, мог вас сейчас убить», — сказал Хильфи. «Но зачем? Я этим только оказал бы вам услугу, а сам бы сдался на милость ваших душегубов. Но как я вас ненавижу!» «Правда?» Он не думал о Хильфи. Мысли его были по-прежнему заняты теми двумя, кого он любил и жалел. Ему казалось, что он погубил их обеих. «Все шло так хорошо, пока вы не вломились, как бык», — сказал Хильфи. «С чего это вам взбрело в голову пойти к гадалке? Будто у вас может быть будущее». «Нет, не может». Теперь он отчетливо помнил благотворительный базар, помнил, как он шел вдоль ограды и слушал музыку. А миссис Беллэйр сидела в шатре за занавеской. «И как раз напасть на ту самую фразу», — сказал Хильфи. «Не говорите мне о прошлом, расскажите о будущем». «Ага, там был и Синклер. Он вспомнил с беспокойством старую машину на мокром от дождя гравии. Надо поскорее позвонить Прентису. У Синклера, наверное, тоже была копия». «А в довершении всего, Анна, за каким чертом вас вообще могла полюбить женщина?» Он паническим голосом крикнул. «Куда вы идете?» «Мне нужно позвонить в полицию. Неужели вы не можете дать мне хотя бы 5 минут?» «Нет», — сказал Роу. «Нет, невозможно». Процесс был завершен. Он стал тем, кем мечтал быть Дигби, цельным человеком. В его мозгу теперь хранилось все, чем он когда-либо обладал. Вилли Хильфи издал странный звук, похожий на икоту. Он быстро пошел к кабинкам, держа забинтованную руку на отлете. Каменный пол был мокрый, он поскользнулся, но сохранил равновесие. Он начал дергать дверь клозета, но она была, конечно, заперта. По-видимому, он растерялся. Ему нужно было спрятаться в какую-нибудь дыру, чтобы его не видели. Он обернулся и умоляюще посмотрел на Роу. «Дайте мне пенни». Во всем городе сирены выли отбой. Звук этот шел отовсюду. Казалось, что воет даже пол уборной. Запах аммиака душил, словно и он был частью какого-то дурного сна. Напряженное, бледное лицо Хильфи молило о жалости. Опять эта жалость. Роу протянул Хильфи пенни, а потом бросил монетку на пол и стал подниматься по ступенькам. Он еще не дошел до верху, когда услышал выстрел. Назад он не пошел. Пусть Хильфи найдут другие.